615. Урусвати знает, как бережно нужно выбирать груз, приличный для надземного мира. Прочту вам строки из трактата о великой границе эллинского философа. Представьте себе корабль, претерпевающий бурю. Кормчий дает приказ немедленно сойти в лодке. Люди выказывают ужас, препятствующим взять с собою ценности. Люди не задумывались о самом значительном из их имущества. Они терзаются и захватывают самые ненужные вещи. Многие погибают, ибо не могут решить, что им нужнее. Но один путник немедля взял под хламиду маленький ларчик и успел спастись. Он давно обдумал самое главное, ибо он приготовился к великой границе. Но учение о надземном убеждает каждого, что нужно уметь перейти границу с достойным грузом. Поздно думать об этом, вступая на последний корабль. Привожу эти строки, чтобы еще раз напомнить, как давно мыслители убеждали людей осознать бытие. Они знали, что прекрасная, вечная жизнь полна границ, которые нужно перейти достойно. Эти границы так многочисленны, что надо навсегда научиться переходить их. Но мы видим, что даже читавшие книги не прилагают их к сердцу. Судите, можно ли считать себя познавшими и злоречить во вред сотрудникам? Не вижу, чтобы эти самомнительные люди познали границу. Мыслитель говорил: «По счастью, самый главный груз наш не требует носильщиков».